Глава 25. 1960. Она уже 12 месяцев находится на обучении у Мохтара. Все это время утром по воскресеньям Блесс забирает ее из мастерской, Калет садится на багажник его велосипеда, и они отправляются в замок. Последний подъем слишком крутой, и они преодолевают его пешком, ведя рядом двухколесного друга. Калет и Блесс проникают в поместье, пользуясь отсутствием сенешалей старших, отправившихся на мессу. Калет поднимается по лестнице и слышит доносящиеся издалека звуки музыки, потом толкает тяжелую дверь и видит Жана у пианино. Он занимается уже год, играет все лучше. Ей не обязательно знать, кто автор произведения, чтобы понять и почувствовать талант брата. Жан бросается в объятия сестры. «Слушай, Калет, Шопен, ноктюрн номер 2, ми бемоль мажор». Он торжественно открывает ноты, ставит их на пюпитр, собирается и начинает играть. Облизывает нижнюю губу, не сводит глаз с партитуры. Блесс не знает, притворяется Жан или играет по слуху. Мальчик предпочел бы второе, но понимает, что должен развиваться и без сольфеджио не обойтись. «Что значит прогрессировать? Я просто хочу играть». «Каждый день?» — спрашивает Блесс. «Да». «Тогда читай эту партитуру». Они репетируют каждый вечер после школы. Восьмая, диез, тактовый размер со счетом на три, двойная восьмая, шестнадцатая пауза, целая нота. Если Жан устает и отчаивается, Блесс снова и снова объясняет, что это потрясающий универсальный язык. «Что такое универсальный?» «Это значит, ты можешь играть даже на Луне». Калет завороженно наблюдает, как руки брата касаются клавиш, подобно каплям дождя. Мадам де Сенешаль много раз повторяла их матери. «Должна вам сказать, Жоржетта, что ваш Жан — вундеркинд». Та слушает, разинув рот, не понимает незнакомое слово, спросить не решается и отвечает. «Он и верно непоседливый, уж я его отругаю». Лицо маркизы озаряет улыбка, зубы у нее белые и ровные, как жемчужины в ожерелье на шее. «Не стоит, Жоржетта, я просто хочу сказать, что у него огромный музыкальный дар». «А вот оно что!» — смущается фермерша, не зная, куда деть руки. «С чего бы мальчишке иметь такую склонность?» — спрашивает она себя. «Его что, зачаровали? Сглазили? Лукавый постарался?» Женщина, как все простые люди, боится выделяться. Это право хозяев, маркиза с маркизой, и уж никак не септамбров. А Жан только и делает, что высовывается. Она проклинает пианино, проклинает тот факт, что ее сын каждый день таскается в замок, как к себе домой, а она вытирает там пыль с мебели, моет посуду, натирает полы, убирается на кухне. А Жан воображает себя наследным принцем. Он должен быть начеку, ходить в школу, выучиться ремеслу, как Калет, знать свое место и помнить, что его семья живет в домике по другую сторону высоких стен. Жан — хрестоматийный пример Жоржетта. Война была кошмаром, но один Бош сбежал, спасая свою жизнь, а пианино оставил. И теперь на нем играет ваш мальчик, которого Господь одарил талантом. Я верю в Господа, ибо он не только милосерден, но и прозорлив. Эжени де Сенешаль замечает, что Жоржетта вот-вот запаникует. Что-то повергает ее в ужас, как только маркиза заводит разговор на музыкальную тему. Мадам де Сенешаль решает не настаивать, но не может отступиться от Жана. Он должен развивать свой талант, а для этого ему следует отправиться к преподавателю. Но как убедить мать? И что делать с мужем, которого все больше раздражает присутствие в доме маленького музыканта? Маркиз становится все грустнее и молчаливее. Он выходит из себя, когда слышит музыку. «Когда закончится этот бардак? Могу я побыть в тишине и покое без этого чужого выродка? Довольна и того, что мой собственный сын, единственный, которого ты сумела произвести на свет, манерами напоминает сама знаешь кого. Его слишком опекали». Блесс просто чувствительный. «Слишком чувствительный». Слова маркиза и его тон унизительны для Эжени де Сенешаль. Он первый ученик класса. Неуспеваемость превращает мальчика в мужчину. Она вспоминает день их свадьбы, любящий взгляд темных глаз маркиза, как ее мягкий и добрый муж мог так измениться? Почему это случилось? Неужели она была недостаточно внимательна к скачкам его настроения? Жан больше не должен приходить в замок. Нужно найти ему учителя музыки, чтобы подготовить к поступлению в консерваторию. Она обязана поддержать талант мальчика. Поступить иначе все равно, что убить Бога. Маркиза чувствует себя человеком, на которого возложена миссия. Придется потратиться, но это не проблема. У нее есть личные средства. Нотариус поможет перечислить деньги так, чтобы муж не знал. Через 3 недели у Эжени де Сенешаль назначена встреча с другом, необыкновенно талантливым преподавателем. Они познакомились после войны. Мужу она сказала, что поедет к врачу, а Жоржетта с малышкой Даниэль будут ее сопровождать. Он пожал плечами и буркнул: «Поступай, как знаешь». Но тут же спохватился и спросил: «Ты плохо себя чувствуешь?» Головные боли замучили. Терапевт настаивает на консультации с неврологом, чтобы ничего не пропустить. «Во всем виновата треклятая пианино». «Вовсе нет. Музыка меня завораживает. Как скажешь». У них разные спальни после рождения Блеза. Иногда он среди ночи приходит потребовать исполнения супружеского долга, что-то неслышно бормочет, они занимаются любовью, не произнеся ни слова, и он такой грубый вдруг становится невыносимо нежным, целует ее губы, затылок, бедра, а закончив, одевается и уходит, не обернувшись, почти стыдясь, что был с женщиной, между прочим, законной супругой. По воскресеньям, после свидания с Жаном, Калет, потрясённая его гением, встречается с матерью. Блэс ее сопровождает до кухни, где Жоржетта помогает кухарке готовить обед для хозяев замка. Калет здоровается и принимается чистить овощи, достает тарелки и приборы, раскладывает еду по блюдам. Двухлетняя Даниэль не отходит от матери, цепляется за ее ногу и начинает хныкать, если Калет спрашивает, протягивая к ней руки: «Обнимешь старшую сестру?» «Ее пугают твои лохмы», — ухмыляется Жоржетта. Матери и дочери не о чем поговорить. Калет делает над собой усилия, рассказывает новости о работе, но никогда не выдает страха перед грядущим неизбежным расставанием с Мохтаром. Получив диплом, она вынуждена будет уйти. Он не сможет оставить ее у себя и платить даже самое маленькое жалование. Калет, не знающая, куда деваться, заводит речь о Жане, воспламеняется, предвещает брату великое будущее. «Он объедет с концертами весь мир», — обещает она. Но мать в ответ морщится, как будто страсть и талант сына — симптомы тяжелой болезни. Даниэль похожа на отца. У нее такой же крупный нос и выдающийся вперед и загнутый кверху подбородок. Они с братом совсем не похожи, и эти генетические причуды завораживают Калет. Неужели феи и впрямь склоняются над колыбельками некоторых младенцев? Во второй половине дня по воскресеньям Жоржетта отдыхает. После еды они с малышкой ложатся спать. В этот день, по распоряжению маркиза, Жан не должен подходить к инструменту. Он слушает радио и наслаждается сонатами, музыкальными пьесами и симфоническими концертами в записи и прямых трансляциях. Иногда, если не слишком холодно, Блэс, Калет и Жан купаются в маленьком, расположенном ниже замка, пруду, гуляют, рвут цветы, собирают грибы и ягоды, катаются на велосипедах. Сестра держит брата за руку, и эта ладошка кажется ей заколдованной. Когда наступает час расставания, Блэс отвозит ее к дверям сапожной мастерской. А если идет дождь или вдруг резко холодает, маркиза сажает ее в свою машину и доставляет назад к Мохтару. Жан на прощание целует сестру в щеку и шепчет: «Кажется, я не очень люблю маму. Это может принести мне несчастье?» «Любовь приходит и уходит, так что не волнуйся. Пока, милый, до следующего воскресенья».